Братья вороны пляшут, словно искры огня в ночи. Нетерпеливы их взгляды, руки их горячи. Пока дым идет к небу, не опускают лиц. Вниз не глядят, смотрят только в глаза сестриц. Сестры вороновы хохочут в ответ, зубами блестят во тьме и молчат. И лишь ветер знает, кто у них на уме. Ворон крадется, как тень от трепещущего костра. Каждый жест говорит: погляди на меня, сестра. Мы с тобой одно племя, в сердце моем пожар. Все мои мысли в плену твоих тонких чар. Ты сегодня темнила веки золой из теплого очага. Ты стройна и крепка, ты перната, юна, нога. Сейчас твое время, дева воронова танцует. Пусть только достойный получит твой поцелуй. Пусть найдется тот, кого любит твоя душа. Будь внимательна, дева, выбирай его не спеша. Пусть кружатся косы, пусть ласкает их лунный свет. И когда барабаны смолкнут, дай мне ответ.